Глава 10. Утро было чудесным, осенняя желтизна еще не подступила к городским листьям, и после ночного дождя трава и листья зеленели ярким цветом. Капли росы искрились в лучах рассвета, постепенно испаряясь. Казалось, что лето только начинается. Карви Вуд шел в сторону бани, собираясь привести себя в порядок перед работой и размышляя, не прикупить ли ему еще пару плащей на смену. А может и не плащей. Единорог вдруг вспомнил, что уже несколько дней ходил, не скрывая гриву. Может, лучше взять строгую попону для работы, а на выходные, как советовала Ракуна, купить седло и шляпу. И пусть все смотрят. В мыльном бачке он уже с порога услышал, как Панифаций громогласно что-то рассказывает смеющейся Куне. «О, приятель!» – обрадовался Земнопони при виде Вуда. «Куда собрался в такую рань?» «Я вообще-то работаю», — ответил единорог. «Не допёр. Тебе проф ничего не говорил?» — удивился Фаций. «Нет, я и не видел его даже». «Пойдём-ка, выйдем», — снизив голос, сказал рыжий пони. «Кое-что перетереть треба». На крыльце, оглядевшись вокруг, он придвинул голову к голове Карви. «Ты в курсах, что гадюка сегодня будет в своих покоях в замке?» «Конечно. Я же сам об этом и рассказал». «Так вот, и это последний шанс не расквитаться. И проф понёс в замок подарочек. Только он обещал тебя предупредить». «Ни о чём меня никто не предупреждал». «Так, это плохо пахнет», — нахмурился Фаций. «Прямо-таки воняет. Походу, он решил и тебя заодно прибрать». «Да не может быть. Канцелярия совсем на другой платформе находится. До нас взрыв не достанет. Может, он решил, что мне ничего не угрожает?» «Ты, походу, не понял. Рванет так, что снесет весь замок». «Что? Но там же полно пони. Сотни. В чем они виноваты?» «Ну, что поделать?» Похоже было, что Панифация гибель неких абстрактных незнакомых пони особо не волновала. «Великая цель требует жертв. Там все равно работают только ее прихлебатели». «Так ты не понимаешь. Это никакие не злодеи и не прихлебатели. Это простые пони, которые делают свою работу. Разве может принцесса Луна требовать гибели сотен пони, если она добрая и справедливая?» В голове единорога кристаллизовалась давно зревшая мысль. «Знаешь что? Если Луна действительно желает таких жертв, то ее совершенно справедливо заточили население. А мою магию, кстати, никто не крал. Она у меня есть. Ты сам видел. Только я не научился ее использовать». Доводы приятеля оглушающе подействовали на Земнопони. Действительно, доброта и справедливость как-то не слишком увязывались с массовой гибелью пони. «Наверняка это проф просто сбрендил от напряга и по своей воле пошел взрывать замок», произнес он, цепляясь за остатки веры. «Принцесса Луна не могла такого требовать». «А еще там Дитси!» Почти выкрикнул Карви и понесся вверх по улице. Ворвавшись в канцелярию, он побежал в свой кабинет, решив начать расспросы с Райтфрая. «Можете сказать, кто просил устроить меня на эту должность?» Обратился единорог к начальнику. «Ты разве сам не знаешь?» Удивился тот. «Нет, не знаю. Это очень важно». «Ну, это был Инжет Круэнтус. Я сам удивился, что этот повеса вдруг озаботился устройством кого-то на работу». «А как он выглядит?» «Ну», – озадаченно ответил мистер Фрай. «Обычно, как все круэнтусы. Желтая шкура, желтая грива, еще кьюти-марка в виде разбитого зеркала». «Спасибо!» – крикнул Карви, выбегая из кабинета. Спустившись в холл, он наткнулся на Дитси, которая сразу за ним увязалась, приставая с расспросами. «Карви, а куда ты спешишь?» «Милый, ну отзовись». «И правда что?» – подумал он, останавливаясь. «А куда, собственно, бежать? Может, Дитси подскажет?» Он повернулся к любимой. «Она здесь всех должна знать. Да и вообще, лучше все сразу расскажу ей сам, чем она потом от других услышит. Милая, Я должен признаться кое в чем очень важном. Начал он свой рассказ. Я состою в организации, целью которой являлось возвращение несправедливо заточенной населения принцессы Луны. Он взмахнул копытом, прерывая возможные вопросы, и продолжил. Она реальна? Она существует? Я это знаю. Дело в другом. Для ее освобождения было решено уничтожить принцессу Селестию. Вроде как это она мешала освобождению Луны. Я тогда не был знаком с Селестией и все обвинения воспринимал за чистую монету. И даже когда узнал ее лучше, не сразу понял, как сильно ошибался. Важно, что глава нашей организации собирается сегодня взорвать весь замок, понимаешь? Весь. Со всеми пони, которые тут есть. Я должен его остановить. «А кто он?» – спросила Дитси, отложив другие вопросы на потом. «Как его найти?» «Точно не знаю, он всегда был в маске и плаще, но есть предположение, что это Инжит Круэнтус». «Я его видела, но он нигде не работает, и я не знаю, где его искать». «Думаю, он принесет бомбу на платформу с покоями принцессы Селестии. Надо его там караулить». Дитси бегом повела единорога по мириаде лестниц, и вскоре они выбежали на искомую площадку. Место было довольно оживленным. Десятки пони сновали по своим делам в разных направлениях. Оглядываясь, Карви заметил в толпе желтое пятно и бросился следом. «Профессор, стойте!» – закричал он, и желтогривая голова невольно обернулась в его сторону. Перед пони в фиолетовом сиянии летела большая красочная подарочная коробка. На копытах единорог заметил золотые накладки с рубинами, и, вспомнив, как в пещере лунной тени он мельком видел подобные накладки у главы, уверился в том, что это и есть профессор. «Мы разве знакомы?» Понадеявшись, что Карви еще не до конца уверен, Инжит сделал попытку отвести подозрение. «Да, профессор. Даже голос такой же», — ответил он, подбегая ближе. «Остановитесь!» Неужели принцесса Луна действительно готова пойти на то, чтобы взорвать сотни ни в чем не повинных пони? «Да что ты знаешь о принцессе Луне?» – жестко ответил глава. «Ей плевать на этих пони. Сотня жизней – мелочь по сравнению с ее величием. Тысячи лет в заточении – это вина гадюки, и она заплатит за это. Белая бестия многим поломала жизнь. Я сам никогда не прощу ее за то, что она сделала. Это не стремление к справедливости, а желание отомстить!» – воскликнул Вуд. «Вы лгали нам, лгали все это время. Про статую Кэрол, про то, что Луна и Селена могут двигаться сами, что Селестия забрала себе всю магию. Вы постоянно обвиняли ее в своих собственных ошибках и в обидах, причиненных совершенно посторонними пони. Я не позволю вам этого сделать!» «Поздно, мой жеребёночек!» Желтый пони взялся зубами за торчащий из коробки шнур и дернул. «Взрыв будет через 10 секунд!» С криком «Нет!» Карви вцепился зубами в коробку и потянул на себя. Профессор, ухватившись с другой стороны, расхохотался. Поняв, что вскоре погибнет, он радовался тому, что со своей смертью отомстит Селестии. Волна протеста поднималась в душе Карви, и он еще раз прорычал «Нет!» сквозь стиснутые зубы. «Перенестись бы сейчас в другое место. Куда-нибудь, где никого нет. Куда-нибудь высоко-высоко». Его рог ослепительно вспыхнул, и два единорога вместе с коробкой исчезли прямо перед носом Дитси. «Что? Где они?» Нервно оглядываясь, она пыталась понять, куда подевались единороги. Сердце подсказало ей глянуть вверх. Высоко в небесах Пегасочка увидела маленькую точку и изо всех сил рванулась в ее сторону. Приближаясь, она уже стала различать очертания двух пони, но тут яркая вспышка больно ударила по глазам, а идущая следом ударная волна закружила Пегасочку, выворачивая крылья. Застонав от боли, она стиснула зубы и спланировала на землю. «Все будет хорошо». Неожиданно пронеслась успокоительная мысль, и Дитси потеряла сознание. В этот день множество пони видели в небе яркую вспышку, затмившую солнце. Под действием магии звездной пыли они простили причиненные им обиды и перестали сожалеть о своих неудачах и огорчениях. Избавившись от дурных мыслей, эти пони стали немножко счастливее.